Поклонившись в землю хану, вельможи со всех сторон обступили его. «Не верь царю Ивану, великий хан, обманывает он тебя», — начал князь Спад. «Он твердит о мире, а сам строит города на Дону, хочет взять Азов и открыть себе путь в Крым. Этот московский царь опаснее своего отца и деда», — поддержал янгурчи Ази. «Он завоевал Полоцк, Казань, Астрахань, Ливонию. А если он польского короля одолеет, то и до последнего юрта Батыева доберется». «Не верь ему, великий хан», — упрашивали вельможи. «Мне говорил посол Афанасий», — сказал Девлет Гирей, стараясь не смотреть в глаза своим чиновникам, «что московский царь большие поминки дает». «Афанасий умеет медом глаза замазать. Я ни одному слову его не верю», — вышел из себя князь Спад. «Если царь Иван мира хочет, пусть Магомед Гиреевские поминки дает, а посулами сыт не будешь». «Хорошо, хорошо», — поглаживая черную бородку, — повторял хан наступавшим на него вельможам. «Я подумаю, послушаем, что королевский посол мне скажет. Ногайские князья просили тебе передать, великий хан, если ты царевича своего на Казань с войском пошлешь, ногайцы с многими людьми ему помогать будут. Московский царь и на Тереке город поставил, разве для мира города ставит?» — гнул свое Спад. «Помиришься с московским князем, он Литву извоюет, Киев возьмет, станет города по Днепру ставить», — густым голосом произнес огромный татарин Улан Ахмамед. «Он тебе поминки дает, чтобы короля Жегемонда извоевать, а когда короля извоюет, и нашему юрту от него конец. Московский и казанцам шубы дарил, а после взял Казань и Астрахань. Велики ли его поминки? А доходит ему сейчас от Астрахани на день по 1000 золотых. Татары зацокали языками, закачали головами. «Думали мы с царевичами твоими», — вступил в разговор ханский советник Мурза Мансур, татарин с голым остроконечным черепом. «С нами многие князья и мурзы. И надумали мы за лучшее мириться с королем, великий хан, а московскому войну учинить. На Москву ходить не будем, чем нам быть сыту и одету?» Девлет Гирей с неудовольствием повел носом на своего советника. Но самый коварный выпад сделал турецкий чиновник, глаза и уши султана. «Светлейший из светлейших султан Селим, — сказал он, — вскоре снова шлет на Русь свое войско. И тебе, хан, не подобает мириться с московским царем». Девлет Гирей понимал, что мир с московским царем нежелателен для вельмож. Однако он не разделял взглядов своих приближенных. Все зависело от поминок московского князя. Хорошие ежегодные поминки давали хану не меньше, чем грабительские наезды на московскую землю. Мучительные боли в животе тоже играли свою роль. В последнее время он с трудом сидел на коне, и боевые походы его мало прельщали. Добыча от войны делилась между всеми, а подарки доставались немногим. Но султан опять требует 6000 крепких русских рабов, гребцов для галер. Отобрать рабов у своих воинов нельзя. В прошлый раз султан потребовал всего 1000 рабов, а когда хан захотел взять их у владельцев, простых воинов, они твердо ему сказали: «То нам дано за службу, за кровь и за смерть. То, что возьмет на войне, тем он и живет. Не отдадим своих рабов». «Хорошо, все ваши слова у меня здесь», — Девлет Гирей показал на голову. «И здесь», — он показал на сердце. «Теперь оставьте меня одного, я буду думать». На безбровом, круглом, как тарелка, лице хана выразилось нетерпение. Крымские вельможи, турецкий чиновник, казанские князья заторопились к выходу. Только огромный Мурза Сулеш по-прежнему неподвижно стоял возле хана. Вагровое лицо Мурзы, изрытое оспинами, рассекал шрам. Он был слеп на один глаз. Говорили, что Мурзу полоснул саблей воевода Шереметьев, которого татары уважали за храбрость и боялись. Пожалуй, Мурза Сулеш был самым умным вельможей при ханском дворе, и хан не обходился без его советов. Девлет Гирей, прихрамывая, придерживая живот рукой, сделал несколько шагов, опустился на мягкие подушки у стены и закрыл глаза. «Мой верный Сулеш», — сказал хан после долгого молчания, — «как я должен поступить, по-твоему? Я выслушал сегодня много слов, и мысли мои стали путаться». «О, сладкорукий», — ответил Сулеш. Он нагнулся к хану и шептал почти в самое ухо.